— сказал он высоким голосом. «Прежде всего позвольте поблагодарить за честь. Я впервые присутствую на празднике прославленного геологического управления не как гость, а как свой человек. На правах новичка позвольте нарушить традицию. Не будем говорить о минувшем сезоне. Поговорим лучше о будущем. Что такое открытие месторождения? Это смесь случайности и логики. Но всякая истина месторождения открывается только тогда, когда созрела потребность в нем. Стране требовалось олово, и оно было открыто на территории. Честь и хвала. Вы знаете роль здешних месторождений в годы войны. В минувшем сезоне было открыто, по-видимому, весьма серьезное месторождение Киновари. Не будем умалять его значение, но это открытие явилось случайным. Каждому ясно, что мы не можем на случайностях строить планы. Открытие должно созреть. Сейчас созрела необходимость в золоте территории. Следовательно, мы обязаны его обнаружить. Именно с будущего сезона управление переходит на поиски золота. Для этого требуются деньги, кадры и ваши усилия. Деньги мы с вами получим сейчас, часть кадров весной, но основные кадры к нам прибудут позднее. Вывод. Вам было тяжело в минувшем сезоне. В будущем будет тяжелее вдвое. Придется вынести двойную тяжесть работ. Все, кто захочет уйти заранее, могут уйти. Обещаю приличную характеристику. Но с оставшихся буду спрашивать беспощадно. Предлагаю тост за удачу и за тех, кто будущим летом будет в тундре. Ченков выпил стоя. Так получилось, что все встали. Был минутный шум, стук посуды, и настала тишина. Требовалось ответить, произнести, уточнить, но что и кому? «Разрешите мне!» — вдруг раздался сухой голос Монголова. Мгновенно наступила тишина. Никто не мог припомнить, чтобы Монголов выступал, кроме как на тех советах, но и там его выступления были сугубо краткими. Пункт первый, пункт второй. Монголов встал на противоположном конце стола, все в том же оранжевом свитере, скулы на лице обтянуты. «Я не готовился к выступлению. Еще утром я не знал, что вынужден буду выступить. Но товарищ Щенков сказал далеко не все. Мы все вместе работали многие годы. Бывают ситуации, когда коллектив должен знать все. Так я считаю. Мы многие годы просили деньги и кадры. Вы это знаете. Мы не добыли их. Но товарищ Щенков, как мы сейчас услышали, достал деньги и кадры. Легко и быстро. Вы все помните Мишу Катинского. Он сгорел, потому что заговорил о золоте территории. Товарищ Щенков добыл деньги и кадры именно на золото территории. У начальника управления лежит мой рапорт об уходе на прииск. Но мне же предложено возглавить разведку на золото в долине реки Эльгай. Сегодня утром я получил письмо от Рабыкина из Центрального управления. Вот оно. Письмо частное, я не буду его читать. Но в нем мне предложено возглавить расширенную поисковую партию на Касситерит. Партия эта будет вместо нашего управления. Какой вывод? За нашей спиной идет кабинетная борьба. Без нас прикрывают управление, без нас меняют направление работ. Без нас добывают для нас деньги и кадры. У нас была простая и ясная жизнь. Мы неплохо работали. Сейчас все запуталось. Запутанные узлы надо рубить сразу. Давайте перестанем шептаться о золоте территории. Выясним все до конца».